Мы начинаем. Марина. Привет, ребята. С вами братец Ву. Хватит тут говорить о всякой ерунде, уже 20 минут. Трещим на какие-то непонятные темы. Про каких-то Маш-верстальщиц. И мобильный гейминг, Можешь в который погрузилась Марина. передадим ей привет, кстати, если нас Маша-верстальщица смотрит. Не смотрит. Она Маша. в отпуске. Марина нас тебе представила Маша, как вернись. великолепного профессионала. Так и было. А мы сегодня продолжаем нашу стимпанковую водилку, которая вам расскажет о том, как убивать детей, животных, истреблять Насиловать гусей. Стариков. виды исчезающих животных и так далее. Со мной сегодня играют Саша. Это ты, Саша, да, правильно. Саша является лидером сообщества ГУРПС ВКонтактике. И летающей головой. Одно из самых крупных сообществ. Я думаю, это Знаешь, как ВКонтактике через это самое год? крупное мировое сообщество, да, по ГУРПСу? Мировое. Мировое. Не-не-не, одно из Одно из. крупнейших мировых сообществ. Но ВКонтактике крупнейшее, точно. Ну, ВКонтакте, да, но самое большое. Единственное, наверное. Почему единственное? Ну, там их много. По ГУРПСу-то? Да. Я думаю, Да ладно. штук 5 точно есть. Много. Всяких разных. Это что, мало, что ли? На волне популярности, наверное, появились. Да не, на самом деле больше 20, но там очень много таких групп, которых люди просто На собираются для своих. того, чтобы поиграть, да. Саша бы их назвал говногруппами, но это будет недемократично. Я не буду их так называть, потому Ну, что это они будет хорошие. Потому что все хорошие. Мы же сейчас на съемке. Все хорошие, Конечно, он не кроме. будет этого говорить. Он нам потом за кадром расскажет. Там с нами Оговаривает. сегодня играет Багги. Привет. Великий диванный революционер. Любящий просыпать. Всех сгоношил и свалил. Так обычно и делается дела-то. Да? Молодец. Сами разбирайтесь потом. Да. Что за говно вот Вот. это стреляем? Наше Не буду дело слушать. начать и углубить, окончать бы их суть быть другой. Да, точно. Марина с хвостиками все еще. Покажи футболку, Марина, у тебя прикольная. Приходите на темную Темную сторону, у силу, нас есть у нас печенки. есть запеканка. Печенки? И запеканки. Печеньки. Без Печенки. мягкого знака. Потому что. А, окей. Это сибирский акцент. Да. Ты это на что это Уральский. намекаешь? Сибирь, она вообще мягкости не терпит, понимаешь? Это Там эти точно. ваши мягкие, там, из Мне Москвы до всякие, Сибири они 300 живут километров. две минуты и все. И замерзают после этого. Там их растаскивают медведи на запчасти. Сибирский лемминг, Привет. у которого есть свой канал про компьютерные игры. Что ты сейчас там играешь, кстати? В игры? Ну, в какие сейчас? У тебя что, какой сериал идет? Компьютерные? Самый главный сериал у Да тебя там какой? дофига, я не знаю. А, в Dragon Age. Отличная, кстати, игра. Вот Ву прошел. Я прошел, да. Я Я все прошел. никак не могу. Потому что он побочные квесты поди не выполнял. Он Нет, я, все я выполнял, у него 8, просто времени больше было. 80, 80 часов 8, проиграл. 80 часов я наиграл. Жесть какая. Не, Сладород. первые 60 часов очень интересная игра. Потом как-то уже начинаю уставать. А А может. 80, мы столько с тобой, мы за 80 с тобой прошли этот Original Sin. Да ладно, там меньше было, там что-то 70, меньше Ну. 70. Окей. Ну, он Dragon Age, короче, и Dragon Age. И Олежка Хобот. Не знаю, что про него рассказать. Не надо Обеща ничего обещал рассказывать. обещал после Нового года побриться. Чего? Меня подначивают, я ничего не обещал. Обещал. Мы с тобой хотели на брудершафт. Не-не, утверждает, что у него есть кот. Нет. Надо вот так. Утверждает, что у него есть девушка. Да, покажи нам хоть то или Хоть другое. что-то. Кота или девушку покажи. Где? Где они? Позже, позже. Пруф. Все Пруфы позже. или не Но было? позже ты в фотошопе их нарисуешь. Конечно. Конечно. Пруф. Сейчас будет время пруф или подготовиться. не буду пририсовывать. Продакт плейсмент традиционный. Да, Леми, все уже знают, что это на самом деле не продакт плейсмент, а твое обещание по поводу всех остальных игроков. А, господи, это все слухи. Говорят, что ты вообще Досужие размышления. говорят, что ты убиваешь все партии практически. Ну, и конечно. Может быть, в Рождественской будет не так, конечно же. Хотя это, Ну, скорее, может серия быть. уже выйдет после того, как Рождественская закончится, и это будет ни для кого не Все сюрпризом. проверят. Да ты Кинет всегда так Знамен-то говоришь постоянно или делает не кинет? какого-то злодея. Он, между Да. прочим, из лучших побуждений. Убивает других. Рождественка. Вот. Они сами себе. Ладно. Они сами виноваты. Между себя прочим, убивают. я ничего не делал в этот раз. Не надо, они сами все решили. Взяли и Он. убились, разбежались. Он. Даже не они, а он. Бадди все решил. Да, И уснул. да. Из-за этого все умерли. Нет, все было не так. Хотел бы я быть таким значимым. Да ты всегда так говоришь, а в итоге это видео будет раньше, короче. Это видео выйдет раньше. И все думают, что происходит. Все будут сидеть и не понимать, о чем речь. Так и будет. Так это самое интересное. Незнание — сила. Свобода — это рабство. Война — это мир. Вы же знаете. А круглый квадрат. Нет, это 1984. Ага. Но ты-то не читал классику, балбес. То есть я должен вообще все прям это дословно. Конечно. Давайте начинать, сидим тут 20 минут. Просто я хотел, чтобы меня послушали. Хорошо. Да ты про элиту сейчас начнешь опять. Кстати, да, я в последнее время все чаще отношусь к элите, вы знаете. Пришел на дорогой алкоголь. Не стесняюсь этого. Сейчас пармезан тут ужинал. Ну ладно, не о том речь. Давайте фигурки распределять. Так, у нас Саша играет за зеленую фигурку, да? Саша, тебя совсем нет. Окей, за красную фигурку. Чуть поближе. А меня нет? Нет, просто открой другую страницу, вот ВКонтакте открой там. Здесь просто тут это ходит. То когда вот у тебя экран светит, а тебя видно. Теперь ты ее так называешь? Значит, теперь просто это, да, теперь? Так, Бадди играет за черную фигурку, правда? Угу. Я бы на месте эту тебе по морде съездила. Она уже Лемик за белую. Когда будет покушать. Лемик, ты же за белую играешь? Да, традиционно. Марина за желтую, да? Да. Марина воссоединилась с желтой фигурой. И Олежка за зеленую, да? Да. Вот наши персонажи. Давайте немножечко окунемся уже в атмосферу игры. Атмосфера такова, что вы сейчас, отойдя на несколько километров от железной дороги, где проносятся огромные составы с военной техникой. Составы действительно такие большие, несколько там пару десятков метров высотой, там облеплены всякими трубами, в общем, такие стимпанковские, знаете как. Ну вы знаете, что такое стимпанк, правда? Вы, в принципе, в нем сейчас приключаетесь. И вот вы сейчас все сидите у костра, найдя ложбинку небольшую. Кто это спросил? Чё это? Сейчас вы мне все... Я не знаю, кто там где, поэтому... Все показывают на Олежку примерно сейчас. Я для себя вообще внизу. Выйди из класса. Чтобы ты бы не был внизу, растяни и все на экран в линию. А все равно будет разная последовательность. Да? Да. Ну ладно, окей. Угу. А у меня все время примерно одинаковая последовательность, как ни странно. А, нет, не по алфавиту, даже не знаю, по какому принципу. В общем, сейчас... По принципу любимого игрока. Саша, хватит кривляться. Самый любимый первый стоит. Сейчас поздний вечер, уже темно совсем. Вы в нескольких милях от того места, где... Когда вы отходили, заполыхала та ферма, где вы были. Вот, и вы сидите у костра, в ложбинке под деревьями, вокруг снега. Довольно холодно, вы так жметесь, одетые там в какие-то тряпки, которые вам предложил Бадди. И давайте теперь, вы можете обсудить, еда. Кстати, еще раздаю еду. Ешьте, да. Едите. Я хочу все-таки спросить, мистер, господин... Трольберг, что же там все-таки случилось? Я тоже очень хотел узнать. Черт его знает, я просто дал дёру, потом слышал, страшный пожар, что это было. Что-то упало, я когда убегал, слышал, что что-то упало где-то в доме и разбилось, и тут все заполыхало. Ну, я там уже ничего не стал делать, просто побежал за вами. Не знаю, может быть, у них там... Я когда был в доме, видел, там стояла на выходе какая-то керосиновая лампа или типа того. Может быть, она упала, я черт его знает почему. Звук ухающей совы где-то. Кстати, я музыку не включаю здесь, и поэтому всем, как зрителям, так и вам, играющим, советую включить бэкграундом еще какую-нибудь музычку, например, из Аркана. Из Арканова, например, да, или из Fallout, это будет довольно-таки интересно, если хотите. Да, вот что-нибудь на фоне, чтобы вас играло, это будет вас вдохновлять. Вот игрокам точно советую, потому что я, к сожалению, не могу включить, поскольку это будет записываться тогда. А на что ты хочешь прокинуть, Леминг? Кстати, мы же все перешли на систему слуха. Она же Вурпс. Что? Система слуха, слуха. Сила, Саша, нельзя никакой слухи. Сила, ловкость, ум. Только по Вурпсу. Хитрость. И Характер. Аркана. А, характер, да. Да. Хитрость, я сказал, да? Да. Хитрость, да. Окей. Сегодня Х — это хитрость. Завтра еще что-нибудь другое. Что? Что? То есть ну, слуха, она сокращенно так просто выстраивается. Уже про медведей из кустов шутили, если что. Зипкуё. Нет, я про другое хотел пошутить, на самом деле, но я не думаю, что это корректно. Про букву Х хотел пошутить? Нет, про слухи на тему того, почему слух может ухудшаться. Это как зрение может ухудшаться, что? Да. Ну, вот еще рука волосеет от этого. Если бы мы сейчас были в хэнгауте, то запустили бы звук вот этот вот, вот там. Сверчков. Сверчков. А еще можно было, знаешь, так это... На что ты, Лемин, хочешь кинуть? И что ты хочешь понять? Я не знаю, я хочу попытаться... Хочу через бедро его кинуть, здесь, дорогой! Не-не, проверку на ложь. Ну, то есть я же могу пытаться почувствовать ложь, это или нет? У меня? То есть это именно... Сейчас, характер. Да, сейчас сложность 5. Нет, я имею в виду, как бы, а почему я характером проверяю на ложь? Потому что ты такой должен быть, потому серьезный что... человек. Да, потому что я так хочу. Ну окей, все, понятно. Это странно. Сколько у тебя характер? А, я не прокину, у меня характер 4. Значит, ты не прокинешь. Если ты говоришь сложность 5. Слабо характерный. Это потому... на чем-то. Потому что, Леминг, это сейчас не из каких-то там твоих знаний должно складываться, а из... Эмпатии какой-то. А эмпатия, это все-таки к характеру, я думаю, ближе относится. Ну да, и скорее убедительности вообще. Типа. А как вообще, что вообще? Прокидывается сложность 5? Расскажите. Десятый. Кидается твой характер минус 5. Чё? Ну сложность 5, это, ну как здесь как гурцы. Минус 5, короче, грубо говоря, минус 5. Да, если у тебя характер 9, то тебе нужно выкинуть 4 и меньше. Чтобы попасть в свой характер при сложности 5. Я думаю, Саша это будет близко, потому что это в гурпсе похоже, да ведь? Ну да, относительно. Они с меня слезали. На самом деле, больше похоже на спешл, там примерно то же самое. Точно. Тоже слезали все с меня. Да, подлец. В 98-м. Подлец. Я тогда просто еще альфа-версию просто тогда в школе еще рассказывал всем. Они такие, о! Ну так и чё, я свою версию рассказал. Я убегал, услышал, как что-то вздыхалось. Мне кажется, это была лампа. Причем заметьте, что вы тут все могут догадаться, что если где-то вздынькнуло, загорелось сразу оба дома. А почему, вот тут еще вопрос, дома? Подожди. Догорелось и то, и другое, ты же поджег, и то, и другое, нет? Да, но они убегали, когда они что, смотрели? Ну, что, наверное, они оглядывались, я думаю. Ну... Да не, ну то, что как бы загорелось и то, и другое, это неудивительно, могло перекинуться быстро. Да, меня это не удивляет с моим интеллектом. Окей. Какой у тебя интеллект? 4-й. Ну хорошо, все, у кого... Я не очень умна. Все, у кого ум больше 7, те догадываются, что... Опачки. Я так и знал, что... Умник у нас есть, да? Пушка. У кого ум больше 7? Поднимите руку. Не слышу. Ну и начнется сейчас. Ум больше 7 у кого? Не, у меня-то 5. А, да? У вас один такой умный. Не, не волнуйся. 5. Вот, значит, ты, Саша, догадываешься, что, скорее всего, это был все-таки поджог, и причем поджог тот, кто последний выходил. Сэр Трольберг, а вы случаем не увидели дети и... Остальные люди, которые находились в этом здании, они остались живы? К сожалению, нет. Я не знаю. Они сразу же умерли, когда... как только вы выбежали? Откуда вы это знаете? Нет, я не знаю, остались ли они живы или нет. Я имею в виду, ну, когда я уходил из дома, я просто... Они были мертвы? Нет. И говорю же, они были наверху, на втором этаже. А, то есть вы вообще не знаете, остались ли они в живых или нет? Ну, откуда я знаю? Пожар же был. У тебя какой характер? У кого? У тебя. У меня 6. Давай прокинем, насколько ты убедителен, при сложности 1. А, то есть сейчас вот как про детские мотилки, так значит давайте с ПВП-шине так решать. Не ПВП-шине. А тут давайте кидать сразу. Это сенс-мотив. Тебя пока не убивают. Насколько ты убедительно врешь. А кого это останавливало? Сколько у тебя, говоришь? 6. Значит, я должен от 1 до 5. 7. Ты не очень убедительно врешь. Ну, путаешься в показаниях. А можно, знаешь, это такую, как его, трубку такую закурить, табак туда закинуть, так поправить свою охотничью такую кепку. Вот. Сейчас, да. Ватсон! Дайте мне виланча! Меня радует ваш оптимистичный настрой, но вы должны понимать сложившуюся ситуацию сейчас. Что будет на следующий день и на следующее утро? Мистер Тролльберг, вы ничего не умалчиваете. Я думаю, что так или иначе нас все равно будут искать, даже если он что-то и умалчивает. Без понятия. Я еще раз говорю, то что я побежал, услышал, как что-то там упало, разбилось, и все, потом все загорелось. Скрыть, знаете, там особо не, я там особо не ковырялся, знаете ли, в пожаре. Я все-таки как-то я боялся пальчики-то обжечь. Это во-первых. А во-вторых, вы все побежали, я побежал. И в конце концов, ну, был там пожар, нам это что, не на руку? В конце концов, это семейство этих долботрясов занялись не тем, что догоняли нас, а тушением пожара, я уверен. Связанные особенно. Занимались тушением пожара активнее всех. Ну, про связанных я молчу. Тир старший лейтенант, Колман третий. А что нам делать-то дальше? Поскольку мы являемся вашими подчиненными в данный момент. К сожалению, мы вынуждены бежать, потому что нас будут, очевидно, искать. Нам нельзя оставаться на месте, тем более, что далеко мы не ушли. Так, во-первых, у нас есть одежда. А куда вы предлагаете бежать? Хотя бы переодеться. Безопасного места здесь нет, везде территория врага. В том-то дело, по крайней мере, теперь мы можем с использованием этой одежды как-то попытаться слиться с местным населением. То есть мы теперь не настолько заметны. Да, да, абсолютно верно. Я опасаюсь больше всего за Джулию Леброк, поскольку она не знает ни языка, тем более это хрупкая девушка. Слушай, я тоже языка не знаю. Почему за меня никто здесь не опасается? Я, между прочим, жранину и... Мы мужчины, мы можем не хрупкая девушка. Ну, если что, в лесу... Я хрупкий дедушка! Ну, мы можем о вас позаботиться, как и о девушке. Я думаю, что... Я думаю, что путь в эту деревню нам уже отрезан. Путь в эту деревню, я думаю, нам уже отрезан. Нет, в деревню само собой отрезан. Я предлагаю, на самом деле, на ближайшем составе ехать в... Вы можете двигаться в направлении столицы, либо направление от столицы. Направление столицы. Направление столицы. Что находится в направлении от столицы? Мы знаем, что находится в направлении от столицы. Да. А что в направлении от столицы? Направление от столицы... Находится, во-первых, через пару сотен миль находится городок довольно небольшой, а через где-то несколько дней пути уже находится Рейнмор, это государство-союзник. Чей? Там, ну, ваш, Альвионской империи. Альвионский? Да, слушай, там где-то линия фронта еще должна быть. Не хотеть на линию фронта, там жарко. Ну, линию фронта можно... Я не вижу для нас смысла двигаться во вражескую столицу. Хотя бы просто потому, что большинство из нас не знают языка и будут совершенно бесполезны. И будут обузой для остальных, и к тому же сами будут находиться в опасности. Думаю, что нам государство довольно-таки мультинациональное, нужно сказать. А, вот там, там наверняка же шмон будет. Вот въезжающий военный состав там... Будет сказал, что, во-первых, он будет военным, мы можем на этом самом составе тут раз. Последние несколько составов. Они шли в сторону. Они шли в сторону фронта. А в сторону столицы не было, да? Ну, вы наблюдали, там какие-то грузовые, может, проходили. Вы слышали в основном, вы недолго смотрели, там визуальный контакт у вас был не такой долгий с дорогой. Вот. Здесь есть какой-то общий язык. Пользуется им. Особенно в столице, например. А в принципе, тоналийский язык и альвионский, они похожи. То есть вы друг друга можете понимать, но акцент... Ба-ба-ба-ба-ба. Акцент? Чё ж ты туда, в прошлый раз-то? Тогда просто на деревенском таком говорили, местном диалекте. Да, это сленг такие, знаешь. Come on, Яга есть? И такой на банде. Не, ну знаешь, если тебе будут говорить по-польски или по-украински, причем там быстро и цветасто, то ты тоже не очень поймешь, я думаю. Бла-бла-бла, телефон, бла-бла-бла. Ну типа да, вообще слова. Не, ну если что-то скрыться мы там сможем. А что нам делать в столице? Вот в чем вопрос. Я вам могу придумать небольшую маскировку для Джулии. Ну, если только небольшую. Джулия, вы не могли бы выступить как учитель альвионского языка? Для кого? Для вас? Нет, не для меня. Просто для людей, которые, возможно, нанимали вас для того, чтобы учить язык. Мы вас обучим нескольким, как они называются, фразам, которые вы можете говорить людям, которые встречаются у вас, и попробуем обучить вас немного реагировать на местное население. А вы будете представляться как учитель альвеонского языка. Носитель, фактически, переехавший сюда очень давно еще, возможно, до войны. Отличная идея. Или это... Ну ладно, не будем. Это только подойдет. Только нужно еще Эдвусону и мне тоже как-то придумать какую-то легенду. Легенду, да. Я пока не понимаю, зачем нам в столицу? Что нам там ловить? У меня ничего другого в голову не лезет. Ничего другого, кроме чего? Ничего. Что у тебя за истерика? Что случилось? Что, со мной что-то не так? Со мной не так, ладно. А куда мы будем двигаться все-таки, господа? Я буду слушать, скорее всего, Сира, Карла Третьего, старшего лейтенанта. Карла Третьего. Что-то Карлман вдруг стал. Карл. Нет, это я стал третьим. Эдвардом вроде был сюда. Ой, тут Колман. Да, и Эдвард Трольберг. Да, Колман Третий. Поскольку он все-таки является нашим военачальником, даже в данном. У нас сказала нет... говорящая голова. Я считаю, что у нас нет цели в столице. Нам нужно уходить. К союзникам, на земле союзников. Если мы окажемся у союзников, и вернее даже не у союзников... Саня, прекрати, это невозможно. Ву, а насколько сложно добраться до нашего... государство, если мы доберемся до какой-нибудь деревеньки на берегу? На каком берегу? И почему на берегу? Так, границ ты имеешь в виду? Или что? У нас же основное государство, нет? Что-то, или я... В смысле основное государство? А, то есть за морем? Да, за морем. Да, нет, да, ваше... за морем. Нет, если вы доберетесь до государства союзника, то добраться до туда будет несложно. Ну, да, а отсюда, у меня вопрос, а как к нам отнесутся после вот этих событий, неизброшенных бомб и прочей фигни? Нас там вообще встретят радушно? Ну а что делать-то? Невыполнены миссии. Так-то бомбы не было, мы выполнили задачу. Ну, нам, по крайней вообще, мере, нужно вернуться к радушным. Я хочу обратить ваше внимание, что нас, между прочим, заслали на этом долбанном дирижабле, на котором даже не было никакой бомбы. Просто для того, чтобы мы туда, как пушечное мясо, чтобы мы просто там... И что вы предлагаете, солдат? Пока ничего, я пока только... Я размышляю над этим. Я не вижу для нас цели в столице. Я не вижу для нас цели в столице. Нам нужно уходить. Нам нужно уходить в сторону наших союзников. Дело... Значит, будем делать так. Ну, давайте ловить поезд попутный. Запрыгнем внутрь и двинемся. На ближайший? Соответственно. Ну, нет, Марина, заставляем это, ее персонажа, и поднять юбку. Я лишь хочу сказать, что... Ну, да, мы такими занимаемся. Если мы отправимся обратно в Альвеонскую империю, то что нас там ждет? Вы уверены, что нас там примут радушно и скажут, что «О, классно, вы вернулись, отлично мы вас ждали». Или нас посадят в кандалы, как дезертиров, и на этом наша песенка спета? У меня там семья, я хочу используя союзную связь, можно же отправить хотя бы какое-то сообщение туда там или что-то такое? Вы думаете, его не отследят? Нет, уже находясь на территории союзников, отправить сообщение, я так понимаю. Ну да, да. Ну, отправить сообщение не в штаб, для того, чтобы по факту уже либо получить награды, либо получить по шее, отправить каким-нибудь своим знакомым, чтобы узнать, как нас вообще собираются принять. Окей. Смотрите, ну чисто логически, да, как бы один вариант, который мы рассматриваем, это столица вражеского государства, где нас не ждет вообще никто, кроме распятия, там виселицы, я не знаю, всего что угодно. Но с другой стороны, это союзники. Не так. Почему это не так? Что вы хотите сказать? А можно сейчас перерыв взять на игровой? Почему? Но мне нужно с тобой сейчас обсудить. Нет, ты давай. Вдвоем, да, конечно. Нет, ты можешь это выдавать как исторические факты уже. Команда знатоков. У меня просто имена не придуманы. Ну ничего, имена можешь придумать. Ну окей, ладно. Можешь пока без имен. Да ладно. Ну, есть другой вариант. Уехать к эльфам. Господи, кто-то, по-моему, перепутал водилки. Вообще-то, не, ну подождите, вы же видели драконов, правильно? Драконов все же видели. Драконы не были. По легендам на драконах ездили эльфы, да, это правда. Вот, вот. А, ты в курсе, да? Ну, окей. Вы говорите какой-то бред, я убеждена, что это показалось. Это галлюцинации, я давно не принимала лекарства. Есть один человек, который может являться... Давайте по очереди. Есть один человек, который может являться для нас билетом домой. Причем безопасным. Собственно говоря... Человек-бумага? Человек-билет. Человек-билет, да. Дело в том, что в Эльвионской империи есть другой человек, весьма влиятельный. И он бы очень сильно хотел, чтобы его бывший коллега, который сбежал от него, и который знает определенную информацию, которая этому влиятельному человеку нужна, был доставлен живым из Талинора в Эльвионскую империю. И если мы это сделаем, то мы не только получим достаточно круглую сумму на руки, но сможем и немножко сменить пол? Свои... Нет, я сказал, хотел сказать паспорта, но не паспорта, а как этот. Ну, в общем... Личность. Нам изменят наши личности, да, и по документам, и мы сможем совершенно спокойно присутствовать в Альбионской империи. Больше конкретики, вот этот один человек. Простите, пожалуйста, у меня другой вопрос. Откуда вы знаете этих людей в Эльвионе? Откуда я знаю? Ну, скажем так, мы немножко с ними контактировали до этого. И одному из них я как бы вроде как денег должен. Но как раз мой долг и будет прощен, если я доставлю этого парня обратно. То есть вы, собственно, с этой армадой летели сюда, чтобы в итоге оказаться в этом городе, которому вы должны денег? Нет. Я что-то совсем запутался. Что вы делали тогда на дирижабле? Спасался от карточного долга. Да. Дело в том, что вы прилетели к нему, верно ведь? Нет. Я спасался от карточного долга, и я бежал и сел на этот чертов дирижабль для того, чтобы свалить. Но до того, как я сел, буквально прям за день до того, как я ушел на фронт, я встретился со своим старым знакомым в баре. Мы с ним перекинулись пару слов, и вот он мне подкинул такую мысль, что оказывается, в Талиноре, который мы как раз едем бомбить, летим вернее, есть один нехороший человек редиска, которого, если я смогу доставить мертвым, то это будет определенная сумма, конечно. Не очень-то большая, но, тем не менее, тоже долг мне вроде как зачтут. Но если я смогу его живым доставить, то долг зачтут мне, а вам еще будет дофига денег. И нас там, если мы приведем его, то я уверен, что нас как-нибудь там пристроят. Уж то есть именно поэтому вы не хотели сбрасывать ту самую бомбу из нашего дирижабля. Государственный изменник или какие-то ваши обычные черные делишки? Какие наши черные делишки? Какой государственный изменник? Послушайте. Слушайте, что за человек-то? Гарри Секира. Это очень большой влиятельный человек в преступном мире Альвионской империи. И Гарри Секира... Вы предлагаете... Что? Мой персонаж в ужасе. Ты предлагаешь бегать не только от полиции и вооруженных войск, да, но и от всего преступного мира. Нам нет, я не собираюсь бегать от него. Мы как раз туда придем и будем приняты с распростертыми объятиями, если мы приведем Реджинальда. Реджинальд — это его какой-то там финансовый советник или типа того. Я не знаю, я не вникал. Откуда мы его возьмем? Что, откуда? Я же сказал, по последним слухам мы его видели в Талиноре недавно, и нам нужно в Талиноре его найти. Да, у нас очень мало сведений. В городе многомиллионники поискать какого-то Реджина. Он многосоттысячник. Если мы используем мое знание о преступных организациях, то и сможем найти его быстрее. Умеешь разговаривать. Сир Колман, мне кажется, это очень большой риск, еще с учетом того, что... Трое из нас вообще не разговаривают на языке. Но ты более того, нам сейчас... То есть это сейчас как бы вот мне, офицеру, как бы и дворянину предлагают связаться с какими-то преступными элементами, запятнать имя семьи. Я естественно, против. Никаких связей. Так в первых рядах. Сэр, я должен еще сказать, что это очень большой риск для мисс Джун. Ой, Джун, извините. Она в том, что сейчас большой риск нам возвращаться просто так в Львионскую империю. Я вообще не вижу никаких рисков. Мы свое выполнили, задание выполнили. Бомба сброшена, сброшена. А ни хрена она не была сброшена. Была сброшена явно не над городом и куда-то... И вообще, я же еще раз говорю, нас тут... Нас туда отправили как пушечное мясо. Откуда вы знаете, что когда мы вернемся, и мы как нежелательные свидетели такого обращения с подчиненными будем устранены, например? Какие? Просто чтобы слух не разошлись. Потому что Альвионская империя отправляет своих людей просто как пушечное мясо. Кто об этом захочет распространяться? Да нас прирежут там же. Тогда мы можем предостеречь себя и, зная это... Я уже предложил свой вариант. Давайте найдем мистера Рейджинальда. Дойдем, мистер Рейджинальд, и с ним отправимся обратно. Это вполне себе вариант. Чего вам не нравится? Я же просто предлагаю, как бы... Я мы сам озвучили, с вами что нам не нравится. В связи с преступной организацией, какой-то, причем с очень уважаемым человеком, которого многие знают в преступном мире. Это замечательно, конечно. Я думаю, что у него прекрасная жизнь. Он не преступник, он бизнес. Конечно, он платит налоги. Конечно, платит. Да-да, я не преступник, я плачу налоги. Он, да, он предпочитает называть себя бизнесменом. Мне не нравится, человек, как он короче. Себя называет, я не хочу связываться с бандитами. Некоторые себя называли раньше джентльменами удачи. Да, я понимаю, и, кстати, сейчас мы очень сильно от этой удачи зависим. Я думаю, что нам не нужно тратить время и просто следовать нашему плану, двигаться в сторону союзников. Плану? И что мы будем делать у союзников? Так вы там останетесь ни с чем. У нас нет никакой причины двигаться во вражескую столицу и доверять преступникам. А ваши связи с этими преступниками ставят вопрос о том, есть ли у нас причина доверять вам. Фу! Слушайте, я вообще-то все это время на вашей стороне был. И, между прочим, еду, которую вы сейчас жрете, добыл я. Все верно, сэр. Нам нужно как-то... И, между прочим, одежду, в которую вы укутаны, тоже добыл я. И я, между прочим, тоже о вас забочусь. Я часть этой долбанной команды. Так что не надо тут, пожалуйста, мне... Потому что вам нужна эта команда, судя по всему, для выполнения вашей задачи какой-то. Не самой чистой. Потому что, вообще-то, мы попали в эту ситуацию. Все темных делишек. Все одинаково и в одинаковой степени. И нам сейчас не за кого больше цепляться, кроме за нас самих же. А вы говорите сейчас о каких-то... Для нас. Не вижу для нас причин связываться с преступным миром и двигаться по направлению к вражеской столице. Я буду настаивать на своем варианте. Мы движемся в сторону союзника на поезде. Стараемся это сделать на поезде, чтобы это было быстрее. Ковыряюсь палочкой в костре, чтобы горело потеплее. У тебя это получается. Отлично. А мне нужно было даже кубики бросать? Нет, не надо кидать кубики. Ну, подкидывай туда дровишек. Продолжайте дискуссию. А что? Дискуссию? У вас уже поздняя ночь. Я согласен с старшим лейтенантом Сиром Колманом, третьим, поскольку он является моим прямым начальником в данный момент. Сейчас военное положение... Что говорит? Что? А голос разума что говорит? Солдат не должен быть разума. Для этого, у него есть... разума. Для этого у него есть начальник в виде старшего лейтенанта. Я вообще робот. Я не робот, я выполняю свои задачи креативно. Но задачу мне поставь. Я буду ее выполнять, как смогу. Это ты мне, кстати, еще торчишь. Сэр, я не знаю, о чем вы говорите. Так, слышь, а вот это бесчестно с твоей точки зрения. Ну, будем честными, я ее не выпил, поэтому она утеряна. А, подожди секунду, моя задача была достать, твоя задача, что? Я свою задачу выполнил, а вот услугу ты мне торчишь. Что ты там будешь дальше делать с этой бутылкой, меня уже не касается. Разве нет? Вы очень проницательный. Что это вы обсуждаете? Человек. Что это вы обсуждаете, господа? Да не важно. Обнул вещицу, которую я задолжал, но я вам верну ее при первом же попытке. Если не важно, то давайте выдвигаться, пока у нас есть преимущество по времени. Ночью будете двигаться? Конечно. Без сна? Пока без сна. Учитывая, что вы прошлую ночь не спали, потому что прошлая ночь сейчас была бомбардировка. Ну, я повторюсь, это зависит от расстояния. Если расстояние небольшое, можно преодолеть за пару часов, то мы не будем спать. В зависимости? Ну, мы к железной дороге, чтобы запрыгнуть на поезд. А я могу, допустим, взять Джуи, да. Себя, типа, поднять, ну, как... Это же, собственно, не Сапсан. Как-то. Чего взять? На себя? Да, ну, на это, на спину. Не, можешь, конечно, тебе будет тяжело. Как рюкзак. Ну, у меня восьмая сила. Ну, тащи. Тащи. Ночью двигаться через лес, это все-таки довольно-таки напряжно. То есть ты намекаешь на то, что у вас, нам нужно начать. У вас нет фонарей, ничего. Как вы будете двигаться, они хорошо, очень. А что касается, вот мы можем найти. Нет, так, нам надо. А как же там наверняка же упали. Есть сумки, которые определяют, где там находятся эти паровозы. Да, в нескольких километрах, да. Вы же углубились в лес, чтобы вас сразу не поймали. Потому что днем, скорее всего, у нас будет облава со всех сторон. Я так считаю. Ну, естественно. Поэтому я считаю, что нам нужно двигаться прямо тогда сейчас. Да, придумайте, как вы сможете двигаться ночью. С факелами. Я еще раз говорю, что у вас вторые сутки уже без сна. Вторые? Ну, вы до этого ночная бомбардировка же была. Я хочу, да. Ну, а нам как бы и спать-то вроде как негде. То есть что, нам искать какой-то ночлег? Здесь, рядом с костром, только если хорошенько, не знаю, сгруппируемся и будем греть друг дружку телами.